Глава 20. Знакомство со вселенским злом. «Какова обстановка?» Едва очутившись на фрегате, поинтересовался я у своей хвостатой милонской помощницы. «Команда встревожена и ждет объяснений», срывающимся от волнения голосом на бегу сообщила Гертайни, и я обратил внимание на дрожащие хвост и поджатые ушки моей переводчицы. Айни была напугана, причем боялась очень сильно, на грани неконтролируемой паники. «Гертулин Этар приказал не открывать шлюз и ждать возвращения капитана. Возродившийся аналитик Герт Джарк тоже посоветовал не предпринимать никаких действий без ведома Кунг-Комара». «Мудрое решение. Не хватало еще, чтобы мои бойцы убили с таким трудом добытого пленника. Или Герт Гуга покалечил кого-либо из моего экипажа». Стук и тяжелые удары в переборке я расслышал еще издалека, а при приближении к стыковочному отсеку даже почувствовал вибрацию звездолета. Огромный могучий трил бесился, бился в стенки и крушился вокруг. А еще трудно описать словами появившееся неприятное ощущение. Но это были словно набегающие раз в 2 секунды волны липкого беспричинного страха. Причем интенсивность воздействия быстро возрастала по мере моего приближения к месту событий. Навык «Ментальная сила» повышен до 135 уровня. Навык «Ощущение опасности» повышен до 148 уровня. Действительно проблема. Если даже мне было некомфортно от настолько мощного псионического давления, чего уж тогда говорить про остальных членов моего экипажа, не обладающих моей псионической защитой. Да еще и отчетливо сработал навык ощущения опасности, и это было странно. Что может один безоружный узник против 2 дюжин моих головорезов, умениями и боевыми способностями которых я весьма гордился? Ладно, на месте разберусь. В узком коридоре столпились бойцы абордажной команды, в полной броне и с оружием на изготовку. Да и вообще половина членов экипажа тоже находилась тут. Люди Мейлонца и Гекхо были напуганы, а потому старались держаться вместе. Мое появление было встречено всеми с явным облегчением. Экипаж верил в способности капитана справиться с любыми неприятностями. «Капитан Комар, непонятная угроза со стороны спасательного модуля», четко по-военному отрапортовал Герт Эопан. «Кто-то большой и тяжелый пытается пробиться на наш фрегат. А еще он обладает магией и воздействует на разум. Наблюдаемые эффекты — страх, беспричинная паника, желание все бросить и убежать, выйти из игры. Но мои бойцы пока держатся». Словно в ответ на слова штурмовика, корабль затрясся от могучего удара с той стороны в шлюзовые двери. И новая волна жуткого страха прокатилась по звездолету. Я увидел, как побледнели лица людей, как сбежавший из ювелирной мастерской НПС Дриада прижалась к своему мужу Кислому в поисках спасения и поддержки. Тем не менее, никто не побежал и не бросил оружие. Нарочито бодрым голосом я пообещал разобраться, активировал пиктограмму сканирования и, честно говоря, даже сам маленько струхнул, когда на миникарте отобразился наш противник, трилтеолог 370 уровня. Что? Никто меня не предупреждал, что у кровавого принца Гуга настолько высоченный уровень. И как нам теперь справляться с этим освободившимся монстром? Тем не менее, я не выдал своей растерянности и приказал команде сменить оружие на нелетальное. А заодно отогнал подальше 2 примчавшихся к месту событий малых охранных дронов-реликтов. Не хватало еще убить ненароком представителя королевской семьи Трилов. «Василий Андреевич, бонус на скорость и храбрость. 5-я формация. Танки объединяют щиты. Со мной пойдут самые крупные и физически крепкие. Тайкрех, Баша и Ваша, Теопан, а еще Эдуард Бойко. Названные 5-ки приготовятся. Через минуту я открою двери. Прямо сейчас примите эликсиры, силы и регенерации. Повторяю, оружие только нелетальное. Шокеры, дубины и парализаторы. Гертайни!» Я поискал взглядом испуганно жмущуюся за спинами остальных милонскую переводчицу. «Ты тоже будешь мне нужна, чтобы переводить. Остальные члены команды, отходите и не вмешивайтесь. Мы сами справимся. Я знаю, кто наш враг и что с ним нужно делать. Так что возвращайтесь к обычной работе или ждите в кают-компании». Навык псионика повышен до 140 уровня. Да, я умышленно не стал брать штурмовую группу Трила Гертух Мимиша. Хотя он был самым сильным, тяжелым и живучим из всех моих бойцов. Посчитал, что нечего портить жизнь моему бортовому стрелку. Ему еще существовать в обществе Трилов, где каждый второй представитель его расы просто боготворит мятежного принца Гугга и будет люто ненавидеть тех, кто ему противостоял. Девушку Трила я по той же причине постарался убрать подальше. Внимание! Получен иммунитет к страху. Время эффекта — 230 секунд. Ох, сразу стало легче. Василий Андреевич Филиппов наглядно продемонстрировал, насколько полезен бывает умелый бард в команде. Не знаю, получили ли остальные члены штурмовой группы полный иммунитет или просто подняли резисты от ментальных атак, но бойцы сразу восприняли духом и уже даже с нетерпением поглядывали на запертый люк, сгорая от желания поскорее разобраться с проблемой. Эх, теперь бы мне самому понять, что вообще можно сделать с существом такой огромной ментальной силы. Я выпил восстанавливающий ману коктейль, а затем поглядел на миникарту в поисках отметки мага-псионика. Напарница мне сейчас была бы очень кстати. Маленькая волшебница Герциатан Лаварес обнаружилась в лазарете. С девчонкой работал мейлонский медик. Кстати, 93-й уровень уже у Саятан. Быстро же она прогрессирует. Но маг-псионик почему-то не ответил на мое ментальное сообщение. Я повторил запрос, но снова впустую. Спросил у медика и получил ответ, что человеческая девчонка сейчас погружена в лечебный сон. Жаль. В одиночку противостоять ментальной мощи высокоуровневого врага мне будет непросто. И, кстати, я срочно распределил накопившиеся свободные очки навыков. Сразу 15 из 18 имеющихся в умении «Ментальная сила», повышая этот навык до 150 уровня. И сразу же выбрал вторую специализацию, открывшуюся на 150 уровне навыка, усиление псионической защиты на 20%. Теперь будет несколько проще. Но все равно у меня не было уверенности, что смогу противостоять жуткому теологу. Уж слишком превосходил он меня в уровне и навыках. Как же сопротивляться насылаемой им жути? В голове невольно всплыла фраза, которую я давным-давно слышал от бойцов фракции Human 3. Когда приходит Тамара, ужас отступает. Да, Герт Тамара с ее способностью ставить членам отряда непробиваемую защиту от псионики сейчас бы очень помогла. Вот только погибла моя храбрая подруга в далеком и чужом для нее магократическом мире. Бойцы второго легиона уже подтвердили эту информацию. Останки девушки сейчас находились в Палинту, столице первой директории, и ждали достойного погребения. Я приказал не спешить с этим. О гибели Герт Тамары и месте проведения траурной церемонии я собирался сообщить в своем обращении к нации. А потому приходилось обходиться без выставляемой паладином защиты. Я достал таблетки, подаренные мне наблюдательницей своры. В блистере оказалось 6 голубых пилюль. Одну выпил сам. И еще одну выдал все еще дрожащий, словно осиновый лист переводчицы. Оставшиеся 4 распределил между танками. Ваши тушиху, к сожалению, не хватило. Внимание! Повышено на 50% сопротивление псионическому урону. Время эффекта – 43 минуты. Я закончил приготовление, распределив 3 оставшихся свободных очка навыков в псионику, повышая это атакующее умение до 142 уровня. «Капитан, ты же говорил, что знаешь, кто там за дверью. Расскажешь нам?» — поинтересовался огромный и внушительный в штурмовой броне Тайкрех. Я показал всему отряду видимый маркер цели. Наш противник стоял прямо за дверью и, похоже, уже знал о готовящейся атаке. «Навык цели указания повышен до 74 уровня». «Да, уже знаю. Там опасный преступник, которого мелифаты держали в заперти почти 23 тонга. Убивать его было ни в коем случае нельзя, он из королевской династии Трилов, а потому убийство грозило серьезнейшими дипломатическими последствиями. Поэтому вместо справедливой казни за свои тяжкие преступления, злодей был приговорен к пожизненному заключению. И сейчас это чудовище охранники тюрьмы всучили нам. А чтобы мы не отказались и не смогли вернуть его обратно в камеру, взорвали космическую тюрьму к чертям собачьим». «Из королевской династии Парпоры», — прогудел ваш туших, и попытался задумчиво почесать бронированной перчаткой, закованную в металлический шлем, голову. Уж не сам ли большой и сильный Гекхо все же не посмел произнести вслух имя мятежного принца? Возможно, тоже верил в россказни, что каждое произнесение имени принца Гуга приближает день возвращения этого ужаса галактики. «Да, он самый», — проговорила Мейлонка обреченно. «Так что все мы уже трупы. Принц никого не оставляет живых. Никогда». Я поспешил вмешаться, чтобы уныние переводчицы не передалось остальным. Эх, не хотелось тратить столь нужные очки магии на воодушевление команды, но без этого, похоже, было не обойтись. «Итак, слушайте план действий. Я открываю люк и захожу первым. Возможно, удастся решить дело путем переговоров. Нам ведь нужно лишь доставить принца Гуга до места назначения, и на этом наша миссия заканчивается. А драться с теологом не обязательно. Но если крупный трил нападет на меня, вы врываетесь следом, стараетесь всей массой оттеснить его к стене и повалить на пол, а затем скрутить. Бить трила в случае проявления агрессии не только можно, но даже нужно. Только не переусердствуйте. Напоминаю, что убивать это воплощение вселенского зла нельзя, он нужен живым». Все бойцы подтвердили, что поняли задачу, лишь Мейлонка по-прежнему колебалась. «Капитан Камар, а зачем нам вообще открывать люк? Почему просто не доставить спасательный модуль с этим чудовищем куда следует, а там отцепить и поскорее убраться подальше?» Высказанная Гертайню Ремяу идея сразу же понравилась бойцам, но я выступил против. «По моим данным», — я указал на капитанский планшет, на котором мигало аварийное сообщение, «этот безумный трил уже повредил корпус спасательного модуля. Там разгерметизация. Сейчас жизни принца Гуга ничего не угрожает, поскольку пространство внутри защитного экрана лаборатории реликтов заполнено пригодным для дыхания воздухом. Но с лабораторией мы не можем ни пристыковаться, ни сесть на планету. А стоит нашему фрегату выйти из-под защитного экрана, воздух из спасательной капсулы вытечет, ценный пленник задохнется, а нас обвинят в убийстве члена королевской семьи Парпоры. Поэтому вперед! Действуем!» Пока решимость не прошла, я повернул задвижку, резко распахнул люк и шагнул вперед. В спасательном модуле оказались разбиты все приборы освещения. Темноту рассеивал лишь мой фонарь на шлеме и фонари сгрудившихся в дверях бойцов штурмовой группы. «Ух!» Внезапно возникшие из полутьмы страшные зубы разъявленной пасти огромного трила замерли в нескольких сантиметрах от моей головы. Сработал тахионный искажатель. Секундной задержки времени мне хватило, чтобы уклониться и отшвырнуть противника телекинезом. Хотя как отшвырнуть? Цель оказалась слишком тяжелой, чтобы далеко отбросить ее. Мне удалось лишь сместить Трила сантиметров на 30 назад. С лязгом захлопнувшегося капкана жуткие челюсти сомкнулись впустую на том месте, где еще полсекунды назад находилась моя голова. Герт Гуга Парпоре. Трил. Подраса розовых трилов. Фракция «Истинные ценности». Теолог 370 уровня. Внимание! Принц Герт Гуга Парпоре присутствует в списке космических преступников. Рейтинг опасности 15. Максимальный. Внимание! За голову Герт Гуга Парпоре назначена награда в 307 миллионов 120 тысяч драгоценных кристаллов Гекхо. Воплощение вселенского зла оказался длинным шестилапым крокодилом бледно-розовой масти с белесым пузом цвета дохлой рыбы. Обе верхние лапы и мощные челюсти Трила были разбиты в кровь. Видимо, поранил себя, когда крушил тут все и разрывал тонкие стенки корпуса спасательной капсулы. А еще меня поразили глаза. Красно-оранжевые. Они светились в темноте двумя пугающими огоньками. Навык ощущения опасности повышен до 149 уровня. Снова задержка времени. Когтистая лапа, которой принц Гуга попытался сгробастать меня, остановилась возле моего туловища. Я отпрыгнул назад. Параллельно с этим выстрелив практически в упор из парализатора. Зеленый шарик парализующей смеси липкой кляксой размазался по бронированной светлой шкуре на груди Трила, не причинив космическому крокодилу никакого вреда. Навык ружья повышен до 70 уровня. Навык меткость повышен до 55 уровня. И мне снова пришлось уклоняться и разрывать дистанцию. На этот раз уходить в кувырок подальше от тяжелого и длинного хвоста, которым Трил попытался подсечь мне ноги. Переговоры явно провалились, даже не начавшись. Оставался план «Б». Победить это чудовище и при этом постараться его не убить. Выстрел из парализатора с полутора метров. Еще один, и еще. Все три шарика ушли в молоко. Мой противник продемонстрировал удивительную проворность, успев среагировать и убрать свое пятиметровое толстое тело с траектории полета снарядов. В громогласном реве, который издал Трил, послышалось торжество и самодовольство. Принц Гуга, похоже, наслаждался битвой и был уверен в победе. Последний выпущенный снаряд из обоймы парализатора также прошел мимо. Навык «Ментальная сила» повышен до 151 уровня. Ух, псионический удар оказался слишком силен, даже для моей далеко не самой слабой ментальной защиты. Я слегка поплыл, и поэтому пропустил следующую атаку. Даже подаренная тахионным искажателем секунда не выручила. Когтистая лапа ударила меня прямо в грудь, одновременно полыхнула огнем и разрядом электричества. Ой. Навык «Средняя броня» повышен до 105 уровня. Я отлетел и ударился спиной в стенку. Больно. От 17 с лишним тысяч единиц энергетического щита брони слышащего осталось менее 9 тысяч. Хуже того, часть урона все же прошла по персонажу, и я потерял почти 1000 хитпоинтов. От 2700 очков здоровья осталось 1730. Несмотря на падение и боль, я не удержался от злорадной усмешки, увидев выражение крайней растерянности на морде злодея. Он применил по мне свою ульту, разрядив очень долго перезаряжающееся боевое умение, а цель имела наглость остаться живой. Да и в псионическую атаку принц Гуга тоже серьезно вложился, потратив солидную долю очков магии, а эффект оказался столь ничтожным и не обездвижил меня. Все-таки сказывалось преимущество в количестве вложенных в интеллект очков, и Герт при любых условиях проигрывал в этом показателе Кунгу. «Инпшхова!» — ругнулся мой противник, похоже, не веря своим глазам. «Да-да, не сработало. Интеллектом подрасти сперва!» — ответил я весело, уже поднявшись и полностью готовый к отражению новых атак. И они не заставили себя ждать. На этот раз я оказался готов и уклонился от бесхитростного тычка когтистой лапой в грудь и последовавшей затем попытки откусить мне голову. Я пытался атаковать и сам, но почему-то не сработало. Эффекты от наложенной на принца дезориентации я что-то не заметил, а псионическая защита у моего противника была просто непробиваемая. Но где же моя группа поддержки? И как раз в этот момент бойцы в тяжелых и неповоротливых экзоскелетах, по одному протиснувшиеся в двери, атаковали всей группой, с ревом кинувшись вперед. Я снова применил дезориентацию и попытался взять разум Герт Гуга Парпоре под контроль. Пусть и безрезультатно, но зато отвлек своим действием внимание принца от новых появившихся на месте схватки участников. Пятеро бойцов штурмовой группы навалились разом, сбив Трила с ног и придавив к стене. Каким бы сильным ни был статусный Трил, но навалившиеся на него почти 2 тонны металла и плоти, он одолеть не смог. Хотя Герт Гуга не сдался и пытался вырваться. Ваш Туших завыл дурным голосом и упал, когда удар тяжелого хвоста пришелся по его ногам. Кажется, у Гекху оказались сломаны обе ноги. Но это было последнее, что успел сделать наш противник. Под градом сыплющихся на него ударов шокерами и дубинками Герт Гуга обмяк и затих. Через полминуты все лапы вселенского зла были надежно связаны крепким металлическим тросом и плотно примотаны к туловищу. А я для верности еще и разрядил новую вставленную в парализатор обойму прямо в приоткрытую пасть крокодилу. Все 5 шариков лопнули, залив пасть крокодила липкой парализующей дрянью. Но даже это принца Гуга не вырубило, и он остался в сознании. Сверкая своими страшными оранжевыми глазами, он прогудел грозно. 2 человека, 3 гекхо, 1 милонка. Я вас всех запомнил. Эту глухо выдавленную фразу сквозь тянутые тросом челюсти я понял и сам, еще до того, как Гертайни перевела ее. «Вы все умрете жуткой смертью. Я вам это обещаю. Я само зло и не прощаю обидчиков». Известность повышена до 119. Впервые игровое сообщение о росте известности меня не порадовало. Мелькнула даже трусливая мысль, что нужно было надеть нуль кольцо, чтобы грозный противник не считал данные о моем персонаже и не смог отомстить. Хотя Герт Гуга все равно бы легко вычислил меня по именам других участников схватки. Да и едва ли в галактике есть еще один человек в столь примечательной броне слышащего. Так что все. Приплыли. Я был приговорен к смерти. И такая в этот момент меня охватила злость, что я не удержался и силой пнул связанного монстра по морде. «Человек! Я сделаю из твоего черепа бокал!» Поморщившись от боли, пообещал мне жуткий Трилл. «Гэхо, растворю в кислоте. Они будут умирать долго, так что помучаются перед смертью. Мейлонку убью последней, после того, как вдоволь с ней наиграюсь. Мне так нравится ее страх, он меня возбуждает. Я вообще люблю убивать мейлонцев. Эти мелкие, пушистые твари так забавно просят о пощаде и унижаются перед смертью. Да, да, трепещи, хвостатая. А если обмочишься от страха, я тебя, может, даже пощажу». Гертайни действительно смотрела на связанного Трилла широко раскрытыми от ужаса глазами. Тряслась от страха и едва не падала в обморок. На секунду мне даже показалось, что Мейлонка согласится на столь унизительное предложение врага. Поэтому я повернул мордашку переводчицы в свою сторону и посмотрел Гертайни прямо в глаза. «Успокойся, он больше не опасен. А хочешь, я выдам тебе амулет, защищающий от страха?» Мне пришлось повторить эту фразу дважды, прежде чем Айни меня услышала и кивнула. «Эдуард, дай-ка мне свой топор!» — потребовал я, и космодесантник протянул запрошенное. Я подошел к морде крокодила и обухом полученного оружия в несколько расчетливых ударов выбил длинный передний клык с верхней челюсти. Рассмотрел окровавленный 30-сантиметровой длины изогнутый зуб. «Клык Герт Гуга Парпорре, теолога 370 уровня. Трофей». «Ценная вещь. И продать можно дорого. И наша дриада Нефертити может сделать из него приличный амулет против страха. Пожалуй, для себя тоже возьму еще один». Не обращая внимания на болезненное поскуливание связанного крокодила, я выбил топором и второй клык, убрав к себе в инвентарь. Связанный пленник стонал от боли и растерял как минимум половину своей боевитости. Аура страха тоже пропала. Я увидел, как встрепенулись бойцы штурмового отряда, словно скинув наваждение, и узрев вместо жуткого, смертельно опасного чудовища лишь рыдающего Трилла, умоляющего не калечить его. «Внимание! Рейтинг опасности Герт Гуга понижен до 14-го». Жуткий монстр, терроризировавший галактику и жестоко глумившийся над беспомощными пленниками, сам оказался крайне восприимчив к боли. Не знаю, мне никогда не выбивали зубы, но все же кажется, в такой ситуации я бы не стал унижаться на глазах врагов. И это отметил не только я, но и другие присутствующие рядом игроки. Сидящий на полу Ваша Туших, сделавший себе инъекцию обезболивающего шприцем из аптечки, неожиданно подал голос. «Капитан, я тоже такой хочу! Я заслужил такой трофей, как память о встрече с легендарным древним злом!» Его брат Баша тоже поддержал эту идею, а после него и трое других членов штурмового отряда тоже захотели заполучить трофей из поверженного принца. Герт Гуга уже растерял всю свою спесь и просто скулил в голос, умоляя его отпустить. Я осмотрел щербатую пасть опасного существа и прокомментировал для своих бойцов. «Клыки кончились! Могу просто зубы выбить! Или когти отрубить! Или, может, кто хочет пенис этого Трилла? А что? Отличный выйдет подарок возлюбленной! И опять же амулет можно сделать, поднимающий мужскую силу!» «Не надо, прошу!» Заскулил Герт Гуга, но я его не слушал, продолжая запугивать и расписывать перспективы. «А вообще нужно пригласить сюда остальную команду. Разберем вселенское зло на запчасти. 6 лап, зубы, да и шкура на что-нибудь сгодится. А потом и самого грохнем ради награды и опыта. А чего с ним теперь церемониться, раз он обещает нас всех казнить? Мы к нему, можно сказать, со всей душой спасать из тюрьмы прилетели, а в ответ такая черная неблагодарность». «Спасать? Человек, а ты вообще кто? И почему ты меня совсем не боишься?» — прогудел удивленный 6-лапый крокодил. «Я? Как ты можешь меня не знать? Ах да, ты же в тюрьме провел последние 80 лет и отстал от жизни. Ну тогда знай, я твой сменщик, новое зло. Более злое, чем ты сам. Да и в команде у меня подобрались те еще отморозки. Моя бывшая подруга взорвала весь правящий совет планеты, уничтожив всех правителей разом и расчистив путь для меня. Вот эта Мейлонка, которую ты пугал, известна на всю галактику тем, что прилюдно выпотрошила великую проповедницу своей расы прямо во время прямой трансляции проповеди на миллиарды граждан Союза Мейлонских Прайдов. Еще со мной иногда летает Кунг Исса, легендарная пожирательница планет с Бетельгейзе. Ты ее наверняка знаешь. И Морф Ваа, устроивший эту самую попытку переворота в своре Мелиефатов, самый кровавый ивент в истории нашей галактики. А сам я вызвал вторжение композита из другой галактики и уничтожил столицу своры Мелиефатов. Сейчас я прилетел вызволить тебя из тюрьмы. Но после слов о бокале из моего черепа могу передумать и наоборот прикопать тебя на отдаленном астероиде ради опыта и награды. Мое решение зависит от твоего поведения. Известность повышена до 120. Авторитет повышен до 123. Навык псионика повышен до 143 уровня. Кто-то может сказать, что я сошел с ума и играл с огнем, дразня и запугивая воплощение вселенского зла. Но я не видел другого выхода. Меня приговорили к смерти. Сомнений не было, что если принца просто отпустить, он приложит все свои силы, чтобы найти меня и моих спутников. А так был шанс изменить судьбу. Да, сработало. Еще до того, как принц Гуга ответил, я уже понял из его изменившегося эмоционального фона, что последует предложение мира. «Человек, я готов сделать для тебя и твоей команды исключение. Я не знал всей картины и допустил ошибку. Приношу извинения за свои резкие слова и обещаю вас не преследовать в будущем, если вы меня не станете дальше калечить и просто отпустите. А когда я стану правителем Триллов, у меня найдется для твоей команды высокооплачиваемая работа как раз по вашему профилю». Я сделал вид, что задумался, и ответил лишь через полминуты, заставив принца изрядно понервничать. «Ладно, Герт Гуга, договорились. Но на всякий случай до окончания полета я подвешу тебя гравитационным погрузчиком неподалеку от моего звездолета, чтобы ты не смог и дальше ломать мой корабль. Не переживай, тут вокруг пригодный для дыхания воздух, так что ты не задохнешься. Только не советую выходить из игры. Та станция, где расположено твое тело, в реальном мире вот-вот будет уничтожена. Но где-то через три умми я высажу тебя на территориях Триллов и сообщу в Улей Тентары, чтобы тебя подобрали». После этого я обернулся к бойцам штурмового отряда и огорченно развел руками. «К сожалению, трофеев больше не будет. Кто не получил, компенсируй деньгами».